Белый свет мне кажется, белый свет мне кажется голубым и розовым. Белый свет мне кажется, белый свет мне кажется голубым и розовым. Да, любовь не смелая, сны мои украсила, тайны черно-белые, тайны черно-белые, сто цветов раскрасила, тайны черно-белые, тайны черно-белые, сто цветов раскрасила, и снятся мне средь бела дня цветные сны. Моей весны, моей любви, моей весны.